«Добрый день, Лайм!» — поздоровалась Марси и дружелюбно помахала рукой. «Добрый день, Марси!» — ответил он, вошел, благодарно улыбнувшись. Затем прошел к Саше в кабинет и закрыл за собой дверь. Вид у него был озабоченный. «Как ты сегодня?» — спросил он и поцеловал ее. «Нормально». Саша не стала говорить ему о разговоре с Марси. Это их секреты. Лайму о них знать не обязательно. Но теперь у нее было намного легче на душе. «Татьяна не объявлялась?» Весь день этот вопрос не давал ему покоя. «Нет, думаю, ей надо дать остыть». «Мудро». Лайм видел, что сейчас Саша намного спокойнее, чем была утром. «У меня на сегодня билеты на бейсбол. Как тебе такой план?» Он хотел ее отвлечь от грустных мыслей, а никакого другого способа не придумал. «Отлично!» — Саша улыбнулась. «Она бы предпочла поужинать вдвоем в каком-нибудь тихом ресторанчике или даже в шумном, вроде прожорливой Жанны. Но она знала, что он помешан на бейсболе, и была готова разделить его страсть». После разговора с Марси Саша смотрела на Лайма другими глазами, словно видела в первый раз. А еще, несмотря ни на что, она была благодарна судьбе за то, что она подарила ей Лайма. В свои 49 она прекрасно знала, что достойные мужчины на дороге не валяются. То, что описала Марси, было правдой, хоть и звучало несколько преувеличенно и комично. Лайм был достоин ее внимания и любви, и она не собиралась с ним порывать, как бы к этому ни относилась ее дочь. Глава 15. 4 июля и примыкающие выходные Лайм с Сашей провели в Саутгемптоне. Все дни стояла солнечная и жаркая погода. Они готовили еду, ужинать ходили в ресторан, днем лежали на пляже, купались, а в День независимости были приглашены в гости. Сашины знакомые устраивали барбекю. Саша приняла приглашение, и в назначенный день, в 6 часов, они отправились в гости в джинсах и сандалиях, как и было указано в приглашении. Саша купила 2 сине-красно-белые банданы, и каждый из них повязал бандану себе на шею. Когда они выходили из дома, Лайм оглядел Сашу и улыбнулся. По его словам, он никогда еще не был так счастлив, как сейчас. «Мы с тобой как близнецы», — усмехнулся он, имея в виду их одежду. «Лайм — блондин, она брюнетка, он высокий, она миниатюрная». Саша понемногу начинала забывать о своем возрасте. Очень помогли Марси и Ксавье, которые ее поддержали и благословили на продолжение отношений. От Татьяны с того ужасного дня не было ни слуху, ни духу. Саша ее не теребила, давала прийти в себя. Гостей собралось человек 200. Стояли длинные столы с едой, гигантский мангал и специальная палатка с карнавальными масками и костюмами. Саша с Лаймом сидели рядом за длинным столом и ели гамбургеры и хот-доги, когда Саша вдруг поняла, что Лайм пьян. В разгар ужина он громко заявил, что ему жарко, снял рубашку и, подмигнув Саше, швырнул в огонь. В нем снова стал пробуждаться необузданный мальчишка. Дело было плохо. Саша попробовала утянуть его домой, но Лайм заявил, что ему весело, и он никуда не пойдет. К этому моменту он был уже настолько пьян, что не замечал, что Саше совсем не до веселья. Он начал с ромового пунша, продолжил пивом и за столом усиленно налегал на вино. Потом кто-то предложил ему отведать мохито, и Саша с ужасом смотрела, как он, не переводя дух, осушил подряд 3 рюмки. Вот когда его по-настоящему развезло. А хуже всего, что Саша оставалась трезва, как стеклышко, и с каждой минутой расстраивалась все сильнее, что Лайм совершенно не замечал. Ему было море по колено. Потом в центр лужайки вышли танцовщицы. Лайм сорвался со своего места и выхватил из круга одну девушку, самую хорошенькую и молоденькую, и пустился с ней в разудалый танец. Девушка с готовностью подхватила и дошла до того, что расстегнула Лайму ширинку. На этом экзотика закончилась, но Саши хватило. Люди вокруг хохотали, кто-то смотрел неодобрительно, а Лайм вернулся к ней, застегнул джинсы, смачно на глазах у всех поцеловал ее в губы и обеими руками сгреб за ягодицы.